Евангелие от Иоанна. Три первых книги Нового Завета, Евангелие от Матфея, Марка и Луки, принято в богословии называть синоптиками, то есть весьма подобными одно другому по описанию жизни и служения Господа Иисуса Христа на земле. Хотя и Евангелие от Иоанна похоже по своему содержанию на них, но все же оно отличается от них особым ударением, которое Иоанн делает, а именно, что Бог воплотился в теле человеческом. Иисус Христос является Сыном Божиим, вторым лицом Пресвятой Троицы. Мы уже говорили раньше, что Духу Святому было угодно открыть через апостола Матфея личность Иисуса Христа как Царя. В Евангелии от Марка он представлен как Божественный Слуга, и в Евангелии от Луки как Совершенный Сын Человеческий. Иудеи, римляне и греки находили ответ на их искания в Господе Иисусе. Автором четвертого Евангелия является апостол Иоанн, сын Завидеев и брат Иакова. Отец их имел даже слух в своем рыболовном деле. По-видимому, оно было успешное. Иоанн, несомненно, слушал с большим уважением и верой пламенные речи Иоанна Крестителя. Вероятно, он был один из тех двух учеников, которые последовали за Иисусом, согласно Иоанна 1 главы 37 стиха. Услышав от него, Иоанна Крестителя, сии слова, оба эти ученика пошли за Иисусом. Стих 40 проливает больше света на этот пункт. Один из слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним был Андрей, брат Симона Петра. Андрей и Симон были тоже рыболовами, так как Иоанн и Иаков. По-видимому, апостол Иоанн по скромности не назвал своего имени в этих стихах весьма глубокой первой главы этого Евангелия. Бог в предвечных своих планах приготовил через Иоанна Крестителя, чтобы они стали апостолами Господа Иисуса Христа, верными Ему и близкими в служении. По-видимому, уже когда Иоанн последовал за Иисусом в Галилею и слушал Его драгоценные слова учения и видел чудеса Его, включая первое в Кане Галилейской, вторая глава, призвал же на служение Иисус этого любимого ученика позже. Читаем об этом в Евангелии от Луки, 5 главе 10 стихе, такие слова. «Также Иакова и Иоанна, сыновей Завидеевых, бывших товарищами Симону, и сказал Симону Иисус, «Отныне будешь ловить человеков». И, вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним». Иисус назвал Иоанна и Марка, двоих сыновей Завидеевых, «воанаргес», что значит «сыны Громовы». Это свидетельствует о том, что по природе своей они были вспыльчивы и гневливы. Благодать Божия в то время еще не коснулась сердца Иоанна. Позже он был известен как апостол любви, когда Дух Святой совершил в его сердце духовное рождение свыше, и благодать Бога овладела им всецело. Это совершилось, когда он ходил с Иисусом, а потом в день Пятидесятницы Дух Святой сошел на него и на остальных апостолов. Новая жизнь стала его радостным достоянием. В течение 3 с лишним лет Иоанн был в школе Иисуса. Это было неоценимое время. Он чувствовал к себе особую любовь Иисуса Христа. 20 глава, 2 стих. Мы можем проникнуть в прежний характер Иоанна, когда вспомним его упрек в сторону тех, кто не ходили с Иисусом, но именем его изгоняли демонов. Луки 9 глава, 49 стих. А также в той же главе читаем, что он хотел свести огонь с неба на самарян, которые не разрешили учителю остановиться в их селении с учениками. Иоанн был так разгневан, что хотел погубить этих самарян. Терпеливо Господь Иисус Христос учил апостолов не употреблять силу, дарованную им свыше, для разрушения жизни. Позже они это вполне усвоили. Иоанн также с братом своим просил учителя дать им первое место около себя в его царстве. Много человеческого было в его сердце, прежде нежели он стал воистину апостолом любви. Так и в наше время мы должны давать место и свободу Духу Святому действовать в сердцах наших, чтобы нам возрастать в чудный образ Господа Иисуса Христа. Когда Иоанн прибежал к гробу Иисуса в день его воскресения, то вошед в гроб и увидел пеленные там лежащие, он уверовал. Этому ученику, страдая на кресте, Иисус поручил Матерь Свою, дабы он заботился о ней. Какие трогательные слова Иоанн услышал тогда: «Се, Матерь Твоя!» С того дня он взял ее в свой дом. Иоанна, 19 глава, 27 стих. Да наставляет нас Святой Дух в познании Божие Слово, и да будут примеры, которые передает Святое Евангелие, призывом к нам подвязаться на пути веры и добродетели. Встает вопрос, когда же это Евангелие от Иоанна было написано любимым учеником Господа Иисуса Христа? Многие исследователи Священного Писания пришли к заключению, что он написал его в последней четвертой половине столетия христианской веры. Иерусалим был разрушен римлянами в 70 году до Рождества Христова. Апостолы Петр и Павел были преданы мученической смерти. Три первых Евангелия были написаны до разрушения Иерусалима. Поэтому, когда Иоанн написал свои три послания и Евангелия, подробности о жизни Господа Иисуса Христа многие знали. Даже восстали в этом периоде времени ложные учителя, распространяя ересь, гностики и другие, чтобы Иисус Христос не был Сыном Божиим. Апостол Иоанн в конце своего благовестия написал: «Иисус много сотворил пред учениками своими и других чудес, о которых не записано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя имели жизнь во имя Его». 20 глава, с 30 по 31 стих. Главной темой этого Евангелия является возвещение, что Иисус воистину есть Мессия Израиля и Сын Божий, Бог, явившийся во плоти человеческой, чтобы спасти людей. Из прочитанного текста выше, 20 главы, с 30 по 31 стих, вытекает эта мысль: чудеса, вера и жизнь. Во многих главах этого Евангелия подчеркивается или упоминается с ударением утверждение, что Иисус Христос пришел от Отца Небесного, что Он Сын Божий. Нафанаил говорит: «Ты Сын Божий». 1 глава, 49 стих. Во 2 главе, в 11 стихе сказано: «Иисус явил славу свою. Третья глава подтверждает то же самое. В четвертой главе Иисус открывает женщине самарянской, что Он Мессия. Еще больше и сильнее говорится в пятой главе, в 18 стихе. Еще более искали убить Его иудеи за то, что Он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу. Итак, можно идти дальше и в другие главы Евангелия от Иоанна и видеть, что в них сказано о божественности Иисуса Христа. Около 100 раз упоминается в этом Евангелии слово «веровать» и иметь жизнь через Него. Евангелие от Иоанна является поднятием занавеса на великую тайну бытия Божия и человечества. Бог воплотился. Иисус Христос стал Агнцем, умершим на кресте Голгофском, во искупление от греха всего человечества. Аминь.